Нега. Сладкая, томная, приятная. Она окутала тело и подчинила разум. И у меня не осталось никакого желания двигаться, говорить или, того хуже, куда-то идти. Зачем? Для чего? Конечно, при необходимости я бы нашла и силы, и волю, но пока такой необходимости не было. И, наверное, я бы уснула прямо вот так, лежа на животе, тесно прижавшись к разместившемуся рядом Диару. Но пока все же ждала его слов, словно приговора. Устала. Поинтересовался Ди, мягко водя пальцами по моей спине. «Угу», — пробурчала в ответ. «Нужно поспать», — сказал он, убирая руку и удобнее укладываясь на подушке. Отправлять меня обратно в мою каюту его высочество, судя по всему, пока не собирался. Но я слишком хорошо помнила вчерашнюю ночь, когда мы также лежали в постели, расслабленные, удовлетворенные. А потом он просто сказал: «Спасибо, можешь идти». Потому и сейчас я боялась услышать эту фразу, которая почему-то пока так и не прозвучала. Вставать не хотелось, возвращаться к себе тоже, но сейчас именно это показалось мне наиболее правильным. Мы ведь уже получили друг от друга, что хотели, причем с лихвой. Жаркое безумие на столе оказалось только началом, к тому же все случилось как-то спешно, может, даже немного грубо. Поэтому после совместного посещения душа Диар сразу потащил меня к кровати. И вот уже там все было правильно, медленно и настолько чувственно, что я просто не смогла сдерживать собственных стонов. Они казались мне постыдными проявлениями слабости, но Ди нравились. А его томный шепот, уговаривающий расслабиться, отдаться своим эмоциям, отпустить чувства, окончательно уничтожил все мои внутренние барьеры. Теперь я узнала, что такое настоящая близость. Не только в физическом плане, во всех. Ощутила истинную гармонию единения двух тел, двух стремящихся друг к другу сущностей. Смогла почувствовать, как вторя им сплетаются души, как тают мысли, оставляя только чувства и эмоции. И лишь сейчас, когда ко мне снова вернулась способность думать, с горечью осознала, что это было всего лишь частью игры. А его высочество просто милостиво дал мне почувствовать, что значит быть его любимой девушкой. Но у любой игры всегда есть конец. И пусть этот раунд я проиграла подчистую, сдалась, даже не думая сопротивляться, но все равно помнила об условиях. Ведь я была нужна Диару в качестве любовницы. Вот он меня и получил. Но с девочками для удовольствия не спят в одной постели. Их берут, иногда дарят им наслаждение, а потом выпроваживают. Вчера он поступил именно так. Но сегодня почему-то молчал. А может, просто терпеливо ждал, когда же я догадаюсь покинуть его сама? Потому я не стала дожидаться неприятных слов. Просто собралась силами, присела на постели и хотела уже опустить ноги на пол, но меня неожиданно перехватили за талию и снова повалили на подушки. «И куда это ты собралась?» Недовольным тоном поинтересовался Диар, нависая надо мной. «К себе», — ответила, поймав его взгляд. «Зачем?» — последовал новый вопрос. «Спать?» проговорила равнодушно. Но следующая фраза, сорвавшаяся из его уст, напрочь стерла маску напускного безразличия с моего лица. «Останься со мной», — попросил Ди. Причем именно попросил, показывая, что примет мой отказ, но очень бы не хотел, чтобы я отказывалась. Это отражалось в его мягком нежном взгляде, сквозило в голосе. И я просто не смогла уйти. Не захотела. Нет, никаких безумств этой ночью мы больше не творили. Он просто притянул меня к себе, обнял, легко поцеловал в губы и велел спать. Но что самое удивительное, я уснула почти сразу. Едва закрыла глаза и мгновенно погрузилась в сон. А снилось мне синее спокойное море, редкие перистые облака. И мы с Диаром, летящие рядом, на двух одинаково черных драконах.